эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! На Народном славянском радио начинаем эфир на тему «Как русские сказки исцеляют зависимость». С вами я, ведущая Елена Андреева, и гости эфира – детский и семейный практикующий психолог Екатерина Нагаева. Здравия. И семейный психолог Ольга Крымцева. Здравия. Здравия, Екатерина. Здравия, Ольга. Речь в эфире сегодня пойдет, как вы уже поняли, о зависимостях, которые, к сожалению, все еще присутствуют в нашем мире. Что такое зависимости? Откуда они берутся? И также сегодня расскажут наши гости об уникальной методике по выходу из зависимости, которая основана и базируется на ключах русских народных сказок. А вначале я предлагаю познакомиться. Давай, Ольга, начнем с тебя. Да, я еще раз всех приветствую. Я, собственно, коротко о себе расскажу. Я так шла по пути к себе, и на этом пути я вот являюсь ученицей, последовательницей Виктора Михайловича Минина, и сейчас уже на данный момент я консультант и руководитель Центра семейного консультирования «Подсказка». Ну, наверное, о себе пока я остановлюсь. Все, спасибо. Екатерина. Да, меня зовут Екатерина Нагаева. Приветствую еще раз, дорогие радиослушатели. Я детский и семейный психотерапевт. В Центре «Подсказка» я также занимаюсь людьми с зависимым поведением, специализируюсь на этом. И, в общем-то, в моей практике достаточно гармонично переплетаются дети, семья и люди с зависимостью. Потому что все взаимосвязано. Если ты не понимаешь детей, то тебе сложно будет понять, откуда появляется вообще зависимость. Ну а про семью. Часто в наших семьях присутствуют какие-то родственники с зависимым поведением. И поэтому я занимаюсь семьей в целом, системой. Да, я тоже являюсь последовательницей ученицы Виктора Михайловича Минина и работаю в Центре «Подсказка». Имею 5 детей. Хорошо. И уже переходя непосредственно к раскрытию темы, хотелось бы узнать, а что же такое все-таки зависимость? Какие бывают зависимости? Что такое зависимость? Много об этом говорят, и эта проблема, в общем-то, я не знаю, сколько веков уже существует. Это, по-моему, многовековая проблема, с которой так или иначе боролось правительство и пыталось решить это как-то, да, какими-то сухими законами и прочее. В царские времена она присутствовала. Но вот если глобально посмотреть, а что ж такое зависимость? На самом деле зависимость – это, по сути, отключение человека от потока от рода, от Творца. Почему я так говорю? Потому что вот когда человек проводит поток, то ему свойственно испытывать такие чувства радости, эйфории. Эти чувства происходят не потому, что они происходят априори. Человек, когда находится в гармонии и взаимодействии с Творцом, с родом, с природой, он испытывает эти чувства, откуда они появляются. Это поток, откуда у нас входит? В 7-ю чакру. Связь с этой чакрой как раз налажена у шишковидной железы. По-научному она называется эпифиз. И если... А именно шишковидная железа и вырабатывает эндорфины и другие гормоны радости. То есть если поток перекрывается, то у человека эти вещества ну, не вырабатываются. И у нас уже в обществе на самом деле считается нормой, что шишковидная железа усыхает, что она кальцинируется к определенному возрасту. Это норма. А раньше это была патология у наших предков, да, то есть об этом вообще не говорили. Слушай, Кать, ну вот ты сейчас заговорила, и сразу понятно стало, что зависимость — это нечто плохое. Они вот как-то на категории делятся, а зависимости вообще хорошие бывают? Когда, допустим, человек зависит от любви. А я сказала, что это что-то плохое. Я сказала, что, наверное, поток закрылся. Почему поток закрылся? Вот в чем вопрос, да? Почему у людей вдруг... Потому что наша там планета, там галактика вошла в ночь Сварога, да? И тогда мы начали по-другому учиться. Мы начали учиться, нарабатывать, мы вошли в период ночи, дальше у нас какая задача? Работать светлость, мы прошли эту ночь. А вот как раз в период ночи кто правил на этой планете? Тогда и подсунули суррогат. Суррогат. Что вызывает алкоголь? Что вызывает наркотики? Он не действует на шишковидную железу, вырабатываются в большом количестве эндорфины, гормоны радости, которые отвечают за приспособление человека в этом мире, плюс за эмоции. И получилась такая подмена, чтобы как-то почувствовать такой суррогат потока, люди начали употреблять различные виды зависимости. Появился алкоголь, да, потом наркотики. Ну, сейчас уже ты задала вопрос про... Виды зависимости. Виды зависимости. Ну, сейчас уже разветвленная вообще сеть зависимости. Сейчас существуют химические зависимости. Это вот как раз наркотики, алкогольная, токсикомания. Существуют нехимические зависимости. Это шопоголизм. Ну, я думаю, все понимают, что это такое. Компьютерная зависимость, зависимость от интернета. Игровая зависимость. Это азартные игры. Также существует зависимое пищевое поведение, это булимия, либо компульсивное переедание, и патологическая увлеченность какими-то видами знаний, например, фанатизм религиозный, либо сектантство, когда человек настолько уходит куда-то с головой, что теряет вообще связь с этим миром, теряет какую-то реальность. А вот сильная привязанность к человеку – это тоже зависимость? Это созависимое поведение. Зависимость, да. Это зависимость. Ну, она другого характера, другого вида. Но там, где есть зависимость, там обязательно будет присутствовать созависимость. И где есть созависимость, там может быть впоследствии появиться зависимость. Потому что именно из созависимых семей, ну, это являются люди риска, которые впоследствии могут, ну, попасть под какую-либо зависимость, уйти из реальности. Ольга что-нибудь добавит? Нечего добавить, Катя очень хорошо раскрыла вопрос. Мне хотелось бы добавить вот про эпифиз и шишковидную железу, потому что алкоголь и наркотики то же самое вырабатывает эпифиз, те же самые эндорфины. И почему на человека действуют эти вещества? Потому что есть рецепторы к этим веществам в организме человека. Если бы не было рецепторов, не было такого действия. Но рецепторы есть. Поэтому всю эту химию наш организм воспринимает и способен вырабатывать сам. Просто мы забыли, как это делать, да? Кто-то вспоминает уже постепенно, а кто-то забыл настолько, что и не знает, где начало, как открыть этот поток. Это получается вот душевное, подсознательное влечение вот к тому незабываемому родовому потоку, которое человек ищет, ищет, ищет и никак не может найти. И в результате глотает вот этот суррогат. Да, что было у славян? Что, какой напиток был? Сурица. Солнечный. Что такое сурица? Это наливали в мед воды, ставили на улицу, солнце, луч давал огонь, радость, вдохновение, силу, молодость, любовь. Ну, как в песне поет Любослава. То есть заряжали воду солнцем, потоком, пили и наполнялись тем же счастьем, но это в ночь перестало почему-то работать, потому что вибрации людей закрытых не способны воспринять ту энергию тонкую, которая накапливалась вот в этой водичке, настоянной на солнце с медом. Ну, уже не втыкала так, по сути, да? Ну, таким современным сленгом. Поэтому понадобилось более угорячительное, чтобы... А не видишь ли ты здесь вот какого-то большого замысла в том плане, что считается, что на Землю мы приходим сюда проходить, получать опыт, да? И вот этот вот большой замысел и... опыт пройти и найти выход вот из этого, из суррогата, и отнести вон туда дальше, потом, после ухода из этого мира. Ну, это, мне кажется, вообще такая глобальная задача ночи сварога, да? То есть ты светлый, светлый, светлый, а вот стань светлым после тьмы, да, вот это опыт. То есть попробуй обрести опять свою светлость, уже имея за спиной... Ну, каждый род же будет иметь за спиной этот опыт, обогатиться и этим, и этот опыт будет у души, да, в этом роду. Да, глобально полностью согласна. То есть зачем-то же нам нужна была эта ночь. Да, видимо, зачем-то очень нужна была, чтобы получить такой опыт. И все-таки, вот что происходит с человеком, оказавшимся в зависимости? Вот как так получается, что человек на эти грабли-то наступает? Ну, я уже частично сказала. Да, мы поняли, что вот душевно, тут на генном уровне желание найти вот этот, вот эти вот ощущения вот, и приводит к тому. А вот с разных сторон, если рассмотреть вот это, вот что происходит на самом деле, и что ему кажется, что с ним происходит? Ну вот частично я сказала про то, что человек способен испытывать счастье и эйфорию от того, когда через него проходит поток от Творца и от рода. Ну, эйфорию я имею в виду в хорошем смысле, когда человек чувствует гармонию, широту, масштабность свою. А когда это закрывается, человек становится почему-то несчастен. Вот бывает такое ощущение... Да, я думаю, сейчас многие ловят. Мы же не совсем мы сейчас на рассвете, да, поэтому мы учимся только открываться. Когда вот что, когда болит, когда вот что-то не так, поэтому человек чувствует себя несчастным. Вот что говорит алкоголик, когда ему задают вопрос, почему ты пьешь? Вот здесь горит, он говорит, да, вот здесь горит. Вот что у него там горит? Сердце, вот эта чакра сердечная. За что отвечает чакра сердечная? Если шишковидная железа, седьмая чакра, отвечает за связь по вертикали, то сердечная чакра отвечает за связь по горизонтали, с людьми, с окружающими. Он не может дарить любовь и не может ее принимать. И он от этого несчастен. А как человек попал в состояние зависимости? Ну, у каждого свой путь, да, вот к его личной зависимости. Существует какой-то триггер, совсем уже сильный триггер, но, как правило, все это кроется в детстве. Когда первый раз ребенок защитил свою психику с помощью какого-то побега из реальности. Ну, как правило, вот существует там подавляющая мать какая-то, да, вот такая строгая подавляющая мать, которая не дает высказать свое чувство запретное в этой семье. Пример, я совершенно абстрактно сейчас говорю. И ребенок вынужден закрываться. Тут так не принято. А ребенку свойственно светить от природы, и он закрывается. А там-то кипит, а там больно. Вот почему у нас сейчас в современном обществе огромнейший процент у детей самоповреждающего поведения. Дети режут себя. Вот я постоянно в своей практике сталкиваюсь с тем, что дети режут себя. Боль души настолько сильная, что ее нужно выносить вовне. Потому что физическая боль позволяет заглушить вот эту сердечную боль. И что делает ребенок? Как он защищается? Он уходит в фантазию. это первый и самый лучший защитный механизм. Он у меня фантазер. А почему он фантазер? Существует граница между хорошей фантазией и плохой, когда уже фантазирование полностью, ребенок не отличает ложь, а действительно он уже живет в нескольких мирах. Все понимают, что он лжет, врет, но для него это абсолютно истина, он в это верит. И это называется воздушный замок. Отдушина, куда убегает душа от тяжелой жизни. И, как правило, это начинается в детстве. Выстраивается какой-то воздушный замок, и душа там отдыхает у ребенка. А напряжение нарастает, нарастает, нарастает. И сквозь годы там уже не замок, а Останкинская башня высотой. Город. Там уже там город, Вавилон. И уже тяжелее с этим справляться. А это напряжение-то, оно уже настолько огромное, что уже и просто так не справишься. И, как правило, существует какой-то триггер мощный во взрослом состоянии, тяжелая травмирующая ситуация. И, как правило, темная иерархия рядом стоит. А у нее уже есть все средства на этот случай, да? То есть друзья появятся. Вот у нас одна девушка, которая проходила нашу программу, которая победила наркоманию, говорит, бывших наркоманов не бывает. Бывает. Бывает, если они очень хотят стать бывшими. А она говорит, ну вот когда муж изменил мне, я так долго страдала, и подвернулся какой-то знакомый распространитель. Ну и какая-то там вечеринка, а нам по 18 лет, там по 19. Ну все пробуют, легче станет, она там вся в соплях, там плачет, страдает. Стало легче, помогло один раз, а потом уже тяжело остановить. Поэтому у каждого свой путь к зависимости. Главное найти исток, когда первое понять этот механизм, развязать этот узелок. Когда это началось? Правильно говорю? Да, ты правильно ты говоришь. Добавишь раз что-нибудь? То, что, ну, о том, что каждая зависимость имеет свое начало. Угу. Так это получается у нас сейчас, наверное, большинство в зависимостях, очень многие сейчас ушли в социальные сети, очень многие в виртуальном общении где-то чувствуют себя очень раскованно и боятся выходить в реальный мир, общаться с людьми. Да. Это получается, что на самом деле проблема-то гораздо серьезнее, чем мы даже ее себе представляем. Да, на слуху вот алкоголь, наркотики, да, игромания, кто-то с ней тоже старается как-то бороться, там вынесли все эти игровые автоматы, вроде как они запрещены, да? А вот то, с чем люди остаются один на один, вот там то же самое, зависимость от переедания. Компульсия, что такое компульсивное переедание? Когда стресс настолько сильный, и вот женщина работает, на ней огромная ответственность, не может никак передать эту функцию своему мужу, приходит вечером и очищает пол холодильника. Это тоже зависимость. Либо сейчас в современном, вот на рассвете, сварога, да, на рассвете, ночь сварога прошла, на рассвете появилось много знаний. Сейчас очень много учений. И когда ты идешь по пути души, по пути чувственного восприятия и выбираешь себе путь свой, те знания, которые ты фильтруешь как-то, а есть люди, которые не фильтруют, они вот как с головой погрязают, и они читают книги, рядом дети бегают, муж, а она, к примеру, не готовит, не за детьми уже не ухаживает. Вот есть какое-то учение, она полностью в нем, она ведет какие-то аскезы, и это тоже зависимость. Мы говорим зависимость от убеждений, причем это самая сложная зависимость. Вот как самая легкая зависимость на нашей практике оказалась, это, как ни странно, наркомания. Это та зависимость, с которой проще всего нам оказалось работать. Потому что у наркомана, как правило, два пути. Либо он идет вот уже на полную дисквалификацию, по сути, к смерти, И это для него очень ощутимо, как его организм сгорает. Либо он выкарабкивается из этим. Тяжелее работать с алкоголизмом, потому что там вариант light. И самое сложное оказалось в зависимости от убеждений. Человеку вообще тяжело вывести на реальность. Он вообще среди этих знаний полностью плавает. Но здесь, наверное, уже идет, базируется, насколько я понимаю, на страхе. А да. Страх – это очень сильное чувство, эмоция, состояние. Это самое сильное, наверное, из всех эмоций – страх. Страх, что правильно, что неправильно, аскезы, рушатся семьи. Потому что это нельзя, это можно. Это нельзя категорически. Там, причем, как правило, у них нельзя то, что для нас, для обычного человека, можно. Ну, усложняется очень сильно жизнь. Рушится всеми. Вот, а курение это что за зависимость? Да, наркотическая зависимость, химическая тоже. Еще я вот почему-то вспомнила, что говорят, что кофеманы. Тоже зависимые люди? Тоже считается наркотиком или нет? Все-таки. Там тонкая очень грань. Очень тонкая. Да? Потому что она тоже действует как раз. Но она... Что такое кофе? Он не дает гормон радости. Вот в нем не содержится он. Но он нажимает на педальку. Там, где это находится. То есть в этом напитке есть возможность нажать на педаль, приостановить на короткое время очень усталость, да, и почувствовать такой выдох, какое-то счастье, радость, подъем сил. И если ты становишься без этого уже не можешь, если ты не выпил чашку кофе в день, и день прошел зря, для тебя это зависимость. А если ты свободно оперируешь, то да, кофемания есть вполне. Когда это уже вредит здоровью, когда уже это человек понимает, что ему, к примеру, нельзя, у него уже там и диабет, к примеру, либо какой-нибудь там язва, гастрит, но он не может от этого отказаться. Это зависимость. Дело в том, что в современном обществе, мне кажется, зависимость — это... Ну, настолько разветвленно. Я вот не сказала о зависимости, которую мы тоже сопровождали таких людей, о сексуальных зависимостях. Забыла. Потому что они тоже очень... Они самые, как сказать, табуированные, что ли. О них не принято говорить. И самому человеку тяжело о них говорить. Очень тяжело работать. Человеку с этой зависимостью очень тяжело работать. Потому что тема табуированная, тяжело раскрывать себя, тяжело об этом говорить. Но вот на нашей практике вот люди очень хотят от этого избавиться. Там от постоянного просмотра порно, онанизма. Мешает жить. Всей той грязи, которая вылила на человечество современная цивилизация. Через да. Вот это вот. Понятно, ну потому что душа-то на самом деле, рождаемся-то мы все чистыми, светлыми, и помним эти ощущения, идем, стремимся к этому состоянию. И рано или поздно, я думаю, все равно бывает такой момент, наверное, у каждого, когда понимает, что ну, что-то не то происходит в моей жизни, что-то, наверное, я иду не туда, и как-то, может быть, должно быть по-другому на самом деле. Просто кто-то этот момент перещелкивает и идет дальше, падает в бездну, не понимая, а кто-то начинает разбираться в этом. И поэтому здесь уже и появляются какие-то реальные возможности. Ну, какая основное условие работы с зависимостями? Какая? Одно условие главное. Желание. Желание человека. Без желания человека, без сильнейшей мотивации, ну, никто ничего не сделает вокруг. И таких случаев, ну, просто вот даже у меня, в моей семье. Ну, сколько моя мать своего отца в ЛТП не сдавала. Что такое ЛТП? Лечебно-профилакторий, да? Трудовой профилакторий. Там с помощью труда алкоголиков как-то там. Сначала на отмывку, потом в ЛТП, там несколько этапов. Но если человек... У меня дед говорил, пил, пью и буду пить. Все. И никто не смог его с этого пути свернуть, если он сам не хотел, а кто хочет, тот Может, у него вот было в этом заключалось пройти этот путь? Да. У него путь души такой, что, был, да. Накопление родового опыта. Что делает род с таким человеком? Ну вот даже на тонком плане, на каком-то энергетическом. Он его выводит за скобки. То есть, ну это тот человек, который на себя вот весь негатив забирает, да? Ну, роду, он деструктив для рода. Но и все равно этот опыт пойдет роду. А куда он денется? Пойдет в род опыт. Да, я все-таки вот сегодня готовилась к эфиру и тоже поняла, что все-таки здесь виден такой более глобальный замысел для того, чтобы все-таки научиться выйти, вот даже не научиться, а просто выйти из этого, убрать, и чтобы ушло это совсем. Вот от человечества, с земли, вся вот эта зараза ушла. Освободиться от этого. Ну, это путь. Мы отталкиваемся... Ну, это путь, который, я скажу, только начался, да? И причем инструменты-то есть. Как говорится, мы сейчас вот говорили, да, это все была присказка, а сказка, она впереди. И эфир-то наш называется, да, как русские сказки исцеляют зависимости. Поэтому все-таки мы не первый раз здесь находимся, живем на этой планете, и Земля наша очень-очень древняя, да, и до нас задолго жили, и, в общем-то, все уже, наверное, проходили, и все уже давно известно. Так вот, почему обратились именно к русским народным сказкам? Давайте вот к этому уже перейдем. Или что-то еще хотела добавить, Екатерина? Ну, я, да, хотела бы приступить уже к программе. Вот сделаем такой плавный переход. Да, вот мы абсолютно уверены, что любая зависимость – это следствие каких-то серьезных психотравм, стрессов, которые могут быть заложены и на ДНК, и что-то может быть даже идти из прошлых жизней, не что-то, а много что, потому что мы не раз приходим на эту планету. И без осознания, без понимания, вот что триггерит человека, без осознания механизма того, который запускается в конкретном человеке, человек сам должен это осознать, ничего сделать невозможно. И поэтому на нашей программе, наша программа называется «В 7 верст не крюк», и это совершенно не проекция, либо отрезок вот этой поговорки «Для бешеной собаки 7 верст не крюк». Нет. Что такое 7 верст в русских сказках? Это когда человек проходил 7 верст и перерождался. Это заложено практически в каждой волшебной сказке, когда там три царства проходит 7 верст. На какой-то версте совсем уже тяжело и невозможно, да, и перерождается. И вот мы не ставим целью избавить человека от зависимости. Вот мы вас избавим от зависимости, да, такого лозунга у нас абсолютно нет. У нас прежде всего мы помогаем человеку научиться жить так, чтобы зависимость ему была не нужна. То есть, по сути, мы занимаемся мировоззренческими вещами, мы занимаемся картиной мира. То есть у человека... Но все люди приходят избавляться от зависимости. Они приходят реально бросить. Но в конце программы все наши выпускники сказали, ну зачем я пришел и что я получил? Ну это же две разные вещи. То есть они говорили, что у них и в семье наладились отношения, и с детьми, и в паре, и на работе. То есть те мужчины, которые приходили, они еще и получили... Я и путь, говорит, здесь нашел. То есть вот когда человек мыкается, ну, беспутный. Что говорят часто про какой-то беспутный человек, да, мужчина? Мужчина без пути, он действительно беспутный. Это ему очень тяжело это переживается. Самое главное вообще стресс у мужчины – это не выполнить свое предназначение, не найти свой путь. И поэтому мы не говорим, что мы избавим. Мы поможем вам расширить картину мира, да? Мы поможем получать новые инструменты, как жить без зависимости. То есть человек просто в определенный момент он потерялся, свернул с пути, ну, запутался, заплутал, ну и забыл о своем предназначении. А какое главное предназначение у каждого человека, пришедшего на эту планету? Жить, творить. Вот это он забыл. Так, ну, и мы помогаем это вспомнить. Ну, понятно. А что же вы такое там делаете? Mm-hmm. И при чем тут русские сказки-то? Давайте я скажу про сказки. Вообще русские сказки – это удивительное творение наших предков. И те сказки, которые были написаны до 17 века, они имеют зашифрованную информацию о мироустройстве. Они имеют очень глубокий сакральный смысл. И, по сути, наши предки вкладывали туда все необходимые коды, шифры, да, всю необходимую информацию, которую должен был получать человек, для того, чтобы у него была минимально полная картина мира, и чтобы он с этой картиной мира мог двигаться по жизни. И был такой очень интересный ученый Владимир Проб, он еще в начале нашего века, в начале прошлого века, я уже в этом веке, работал, он исследовал сказки, он проводил исследования волшебной сказки, и он выявил определенные закономерности. То есть мы говорим сейчас не только о русских сказках, мы говорим о народных сказках. У каждого народа есть свои сказки, и они удивительные, они уникальные, и они содержат вот ту необходимую информацию, да, зашифрованную. Собственно, та информация о божественной матрице человека, которая есть у каждого из нас. Вот. И мы взяли русские сказки, потому что мы русские, да, мы лучше, конечно, каждому народу изучать свои сказки, потому что под каждый народ там лежит своя информация. Вот. И вот когда проводилось исследование, разбор этих сказок, именно волшебных сказок, увидели, что сказка строится по определенной структуре. По определенной структуре есть герой, собственно, сказка, она рассказывает, главный герой сказки — это душа человека. И душа человека проходит определенный путь, и этот путь закономерен. И вот на основании этого пути мы тоже вот выстроили программу таким образом, чтобы человек, участвуя в нашей программе, он мог посмотреть на себя со стороны. То есть он и герой сказки одновременно, да, и он видит, как бы смотрит на себя со стороны, делает такой некий перенос, говоря, ну, не только о себе, да, а о себе как немножко так вот... В третьем лице, да. И тогда легче признавать свои какие-то несовершенства, легче смотреть, как я двигаюсь, и решать какие-то задачи. Ну, это вот вкратце, да, наверное, Катюш, поподробнее ты расскажешь. Что такое код русской сказки? Это как ДНК. Что такое ДНК? Это в каждой клетке есть запакованная информация. Причем, когда распаковать ДНК одной клетки, она выстроится в длину, в метр длиной. Вы представляете уровень запаковки ДНК в каждую клетку? Вот так же и код русской сказки. В один код, вот, ну, например, избушка на курьих ножках. Это огромнейший смысл. Почему избушка? Почему она на курьих ножках? И когда человек просто инстинктивно, у нас каждый наш герой, каждый зависимый пишет свою сказку. То есть сам писатель своей сказки. Как герой попал в беду? Что-то, с чего начинается сказка? Жили-были там старик с старухой, и не было у них детей. Беда, да? Наступила беда. А что дальше было? Вот дальше мы идет разворачивание как событий. Вот по мере программы не в один заход человек пишет эту сказку. Почему сказку о герое в третьем лице? Потому что что происходит с зависимым человеком? Главная жгучая боль зависимого человека — это непринятие себя. Он, чем больше он себя не принимает, тем больше и глубже падает в эту зависимость. Чем больше он падает в зависимость, тем городит больше бед вокруг себя, да, когда просыпается, сколько еще натворил, еще больше не принимает себя, и так по кругу. Человек абсолютно ходит по спирали абсолютно вниз, по кругу, повторяет события и усугубляет их. Что позволяет сделать нам программа, вот когда человек пишет сказку о себе, но не о себе, проекцию, это позволяет отрешиться от этой гиперболи, связанной с ненавистью к себе. Отстраниться. Это как бы о нем, но не он. Бумага все стерпит, да? Да, бумага все стерпит, и одновременно с этим человек как будто смотрит на себя со стороны в проекции, и это позволяет справиться с непринятием себя. Это позволяет человеку идти дальше. Часто люди срываются в различных программах, которые посвящены вот работе с зависимостью, как раз вот из-за этого, что они очень сильно не принимают себя и не могут с этим справиться, бросают. Это нам помогало и помогает выводить людей на конструктив без сильной боли. Без сильной боли и жесточайшего вот самобичевания. И с чем первое сталкиваются наши герои? Это прежде всего с бедой. И мы ищем корешок, мы ищем начало этой беды. Вот они говорят, что первая, вторая, третья, но мы их ведем еще дальше. И, как правило, через сказку жил-был какой-то мальчик, и была у него мама, которая его не любила. Вот так и пишут. И тогда мы понимаем уже, вот он, вот откуда пошло начало. Вот это та травма, вот это, что ребенок себя чувствовал нелюбимым. А дальше уже дело техники и жизни по наращиванию этого воздушного замка. И вот дальше наши герои. Следующий какой этап сказки? Вот беда была. Была, и надо собрать этого героя в путь. Это самое сложное — собрать, там, с печи взять, и чтобы распинать. Человек куда-то пошел, распинать Иванушку-дурачка, да, чтобы он пошел искать свое счастье. Медное царство, там, сказка о трех царствах. Вот она полностью вот, идет по всем законам. И наши герои идут в действие, они идут трудиться над собой, им часто тяжело и плохо. Они начинают уже идти в более серьезные, глубокие психотравмы. Но желание расстаться с прошлым и идти вперед, вот оно помогает им идти дальше. Идут в путь, проходят. У нас много испытаний. Идет перепросмотр инициации. Проходят мужчины мужские испытания, женщины женские испытания. Те инициации, которые были не пройдены по жизни, мы стараемся их помочь переосознать и допройти. А дальше проходят вот такие испытания, когда мы прям даем им испытания. Аскезы какие-то. Каждому свои. Это уникально. Для каждого подбирается все свое. И они выходят победителями. То есть, когда они проходят, они выходят победителями. Программа длительная. Она рассчитана практически на 4 месяца. Первый поток у нас вообще был полгода. Вот. И они выходят победителями. А что получал Иван Царевич? В конце, как правило, жену, полцарства, богатство, что там тут. Так и происходит на самом деле. Ты приходишь обновленный, а значит, у тебя начинает ладиться в паре. Жена счастливая, просто муж бросил пить, представляете? Вот, и детки, и работа. Человек совершенно как покупался, как в этой, конек-горбунек, да? И в кипятке сварился, и прошел, и за невестой съездил куда, непонятно куда. Это берется в виде шаблона сказка, определенная сказка, к каждому участнику проекта. Уже вы видите, какая сказка подойдет. Либо действительно на основе просто сложения русских сказок пишется своя собственная сказка. Как это происходит? И так, и так. Пишется своя, и параллельно идет углубление и анализ по русским сказкам. Но одновременно мы сейчас говорим про такой сказочный, назовем, флёр программы, да, вот как, что нам помогает именно сделать сказку, она помогает уйти от непринятия себя, воспользоваться сакральными кодами, силой, которая заложена в русских сказках, а что там заложено, они мировоззренческие, как жить, как любить, как идти, что получишь, что будет, если пойдешь туда-сюда. У человека просто активизируется генетическая память. И эта генетическая память приводит его просто к родовой поток, да, к роду, да, к родовым, да, к истокам. Но одновременно с этим у нас много духовных практик. Мы работаем метафорических практик, медитативных, когда у человека есть возможность и поработать с родом. То есть вы подключаете к родовому потоку? Да, да. Ну, не мы подключаем, мы помогаем научиться, да, как это сделать. Да, много таких работ у нас. И одновременно с этим мысль потеряла. Ну, я тебе помогу, ты пока вспомни свою мысль. То, что я поняла. Я поняла, что вот, получается, через подключение, через обращение к сказке, к истокам, к родовым, да, к исконным каким-то знаниям, пробуждается родовая память, подключается к родовому потоку, и получаются те долгожданные ощущения энергии, к которым так стремились, и открывается вот здесь вот волшебная дверца, где сначала проливается, выливается все, что там было больно и плохо, да, и вот здесь вот как раз тоже вот сказка-то, бумага терпит, она что? Это же тоже старинные методики славянские, писанки, маранки, которые вот помогают вот это вот освободить как раз. И потом, после всей вот этой вот накопленной вот проблемы, болячки, наконец-то начинает потихоньку, тоненькой струйкой выходить теплый, светлый ручеек. Он сначала маленький, возможно, тоненький, потом со временем все открывается шире и шире. Потому что страшно же все-таки. Страх он остается где-то, да? И совсем-то открыться как-то непривычно. А потом все-таки получается такой поток и красота. И вот оно в чем. Да, да, ты сейчас прям говоришь о нашей программе. У меня аж мурашки пошли. Я тоже дополню. Можно дополню, да, что... В одном из этапов сказки, да, что мы за основу-то взяли, собственно, построение сказки и путь героя в этой сказке. Там есть такой этап, вот как ты сказала, про то, что участник, герой, да, он преодолевает, он побеждает себя, он чувствует вот эту вот энергию преодоления, радость от преодоления, потому что преодолеть вот эти свои внутренние программы, да, и зависимости, это непростой труд. Вот, Лен, вы сейчас рассказывали про то, как вот эти потоки проходят, а за ним стоит огромный труд, да, вот просто я хочу на это внимание обратить. И человек получает в дар, он получает в дар свою силу. С этой силой он возвращается домой, как в сказках тоже, но и там его еще ждут испытания, там все не просто так. Там еще есть близкие, которые говорят: что-то мне не нравится, какой ты стал сейчас, вернись, будь прежним. То есть он проверку, да-да-да. И только потом, вот уже когда он эти проверки прошел, он возвращается и уже получает и там жену, да, и воцарение, и коня, да. И а у вас, кстати, вот ты говоришь, Катя, про вашу программу. С программой вот этой я как раз тоже сегодня только знакомлюсь. Я здесь увидела вот именно подключение к роду, к родовым вот потокам, память, да, что вот дает вот это, когда род встает, когда ты встаешь, занимаешь свое место в роду, когда тебе начинает помогать весь род, начинает помогать весь мир, и ты наконец-то видишь вот этот свой путь, и ты понимаешь, кто ты, для чего ты, что тебе нужно здесь делать и куда нужно идти. И вот эти вот сущности, миры темные, которые являются тренером для человека, по большому счету, для того, чтобы он и вышел на этот путь. и отходят в сторонку и начинают, наверное, где-то даже и помогать. Не сразу даже. Да. Надо сказать, что в программе присутствуют два сопровождающих, два квалифицированных психолога, обогащенных универсальной картиной мира, которую дает Минин Виктор Михайлович. И мы этих людей мы не ставим ярлыки, мы их принимаем абсолютно без условий, потому что мы вот эта программа, там, алкоголизм, наркомания, там, сексуальное какое-то одержание, да, мы вот видим, что это программа человека, ну, грубо назовем, контузия какая-то когда-то, которая произошла, мы ее отставляем, и мы видим душу человека. А что с душой человека? Да у всех она прекрасна, все души, все красивые, да? И мы общаемся с этой душой, и мы принимаем ее без условий, и работаем без условий. У нас же были случаи, когда люди срывались. Вот человек страдал наркоманией, он держится, а потом срывается и приходит к нам в таком состоянии. Я не могу ничего делать, я недостоин, как я мог, там, тра-та-та, это абсолютно неправильно. Вы меня должны выгнать там и прочее. То есть, прочее. Когда он трезвыми глазами увидел этот мир и понял, что вообще он натворил, что происходит. Не трезвым, ему... вот прям в этом состоянии говорит. Мы говорим, а что произошло? Что с душой произошло? Где она? Где? Давай, работай. То есть и человек понимает, что мы его не отрицаем. Мы отделяем это. И начинаем работать с душой. Выходи. И на свет нашего принятия его душа выходит. Трезвеет на глазах. Начинает работать, трудиться, уходит в медитацию. И еще несколько практик мы проводим потом. Например, практика вдохновления, когда вся группа... Оль, наверное, позже расскажет про пространство, которое мы создаем, да, за счет чего еще программа работает. Они становятся помощниками друг другу. Они друг другу помогают, по сути, как вот, знаете, порука, помогают выходить из этих состояний. И они вдохновляют человека. У нас бывает такой ручеек вдохновления, когда все говорят, какому человеку, какой он. А он про себя даже этого не знал. Он вот видит только, что он плохой. Поставил сам на себя ярлык. И вот помню, мы одного человека вот делаем такое вдохновление. И вот он открывается, такой сидит. Девушка у нас, она страдала наркоманией. Сейчас, кстати, девушка после 11 лет наркозависимости, даже больше, вышла и невозможности иметь детей не получалось. Вышла с нашей программы беременная. Вот она не пришла на эту программу, потому что побоялась, что будет переживать очень сильно. Вот ребеночка уже скоро рожать. Вот, то есть представляете, какое перерождение произошло, что даже уже ребенок пришел, давно ждал, 11 лет. И вот она говорит, вот прошел круг этого вдохновения, она говорит, какие наркотики! То, что я сейчас почувствовала, с этим не сравнятся никакие наркотики. То есть понимаете, что происходит с человеком, который впервые почувствовал не суррогат, а настоящую любовь извне и у себя внутри. И все совпало. Человек чувствует не просто эйфорию, радость, счастье вселенское ощущает человек. И она говорит, какие наркотики, вы что? Катя, а как ты думаешь, а вот самостоятельно человек может получить вот эти ощущения, обратившись, ну, к родовым, к истокам, к своим, к помощи близких, своих, родных, может он сам прийти к этому? Лен, то, что ты говоришь, это объективно должно присутствовать. Но это не исключает программу. Почему? Потому что без помощи близких, без каких-то знаний вообще не справиться, да? Но одновременно с этим, вот на что мы основывались? Существует единственная хорошо зарекомендованная программа мировая. Она называется 12 шагов. 12 шагов – это программа помощи выхода из зависимости. Она основана на религиозной картинке мира. Полностью они обращаются к Богу, вот, ходят на службы, да, и там у них такая философия помог себе, помоги другому. То есть тоже они включают поруку, но одновременно с этим, почему эта программа работает? Группа. Они идут группой, они идут фронтом. Только группа. Сейчас признанная практика — это групповая терапия. Без группы, без соратников, которые идут туда же, наверное, возможно справиться, но... На мой взгляд, вот даже прийти к своей группе, к каждому, либо вот обратившись к вам к практике, либо обратившись в другую программу, или просто самому подключившись к родовому потоку, обратившись к роду. Ну вот проснулся утром человек и понимает, что, боже мой, где я нахожусь? И зачем мне это здесь вообще все? И вот знаешь, как часто это бывает там? Боже, род небесный, там, боги, ну кто, куда, пошлите что кому, мне помощь, да? Что мне делать, помогите, вот просто вот сигнал сос во вселенную, и тут же начинают открываться двери, приходить люди, давать тебе в руки какие-то программы, звучит что-то по телевидению, по народному славянскому радио кто-то что-то говорит, что-то рассказывает. Да, это говорит о том, что человек просто сказал, и ему придет именно его программа, его конечно. Человек, его близкие. Конечно. По большому счету это так работает, магия вселенская. Конечно, запрос. Я хочу. Нам вот ребята наши так и говорили, что наступает момент, когда я больше не могу. Все. Помогите. Либо я погибну, либо я что-то найду. И потом, по капле, начинают открываться двери, возможности. Да, это хорошо. Вот, и что я хотела сказать еще? Вот тоже вот у меня ушла вот эта мысль, видимо, вопрос мой, который да. Вот готовился. Поэтому я вижу, что уже у нас вопросы от слушателей готовы. И я думаю, что постепенно мы будем переходить к взаимодействию с нашими слушателями. Как вы на это смотрите? Я можно дополню? Пожалуйста. Я хотела обратить внимание, да, вот на то, что есть условия, при которых возможно эффективное освобождение, да, человека от зависимости, и важные условия – это пространство любви. Это вот Катя говорила, да, что вот они два психолога, которые каждый день находятся на связи со своими участниками. И днем и ночью. Днем и ночью, по любому вопросу. Это одна сторона, а другая сторона – это их безусловное принятие. Вот, к сожалению, близкие не всегда могут такие условия создать, да, потому что есть какая-то эмоциональная зависимость там уже, ну, в том плане, что мы не можем безусловной любви реагировать на своих близких, которые находятся в этой независимости. Ну, что-то мы там тоже накопили, да. И вот важно, что когда эта группа работает, вот наши герои, участники, они раскрываются в этом пространстве как цветочки. Вот любовью просто заливается все это. А вы с близкими тоже работаете? По желанию, да. А есть ведь такие люди, которые, вот как твой дедушка, про которого ты рассказывала, что вот он принял свой путь и не увидел, и не было у него искры желания исправиться, измениться. Но страдают в этом случае больше всего близкие. Обращаются ли к вам вот так вот? Обращаются, но не в эту не программу. Не сами зависимые, не в а эту другие. Программу, это, как правило, на другие программы в подсказку, когда мы сопровождаем созависимых людей. Им, ну, зачем созависимым вот именно то, что мы предлагаем им, да, вот именно «Семь верст не крюк». У них другая программа, у них программа поиска себя. Типа, что такое созависимое? Невозможность отсепарироваться, да? Когда-то не отсепарировалась от мамы, тут прилипла к мужу, да? Созависимые отношения, то есть программы по поиску себя, программы по поиску своего внутреннего стержня, да? Своего роли и места, своих целей. То есть, да, работаем, но не в этой программе. Вот, мы все вот про алкоголиков да про наркоманов, а вот Алексей спрашивает, расскажите, есть ли зависимость грызть ногти? Расскажите, как трудиться взрослому и как трудиться с ребенком? Это невротическое проявление. С детками Я много работаю вот конкретно с такими неврозами, типа грызть ногти, ковырять, сдирать кожу с ногтей, что еще, кусание губ, которые, ну, не связаны с какой-то аллергией, да, ну и неврозы могут быть абсолютно разные, там вырывание волос, накручивание их постоянное, там, и они уже теряют свои свойства, волосы сами начинают выпадать. Много всяких проявлений есть. И что это такое? Это то напряжение, которое растет внутри, и оно почему-то раз выросло, это напряжение, и оно внутри присутствует, но у человека никакой нет возможности вынести его вовне, понять, что с ним происходит, опять же, понять этот механизм. Как отучить? Тут отучить практически невозможно без понимания, с чего это начинается, почему это начинается, что триггерит и когда было начало вообще первое, что за психотравма запустила этот процесс. С детьми мы работаем через игру, ну я конкретно в кабинете работаю через игру, через песочницу. Что нам важно с детьми? Это когда идет вбирание травмы в себя, это называется интериоризация. То есть ребенок интериоризирует травму и упаковывает ее внутри. Она там бегает, у него возникает напряжение, его надо как-то скидывать, это напряжение. Через работу в песочнице, либо через какое-то искусство, да, терапию искусствами, да, арт-терапия, происходит экстериоризация и внимание внутренней травмы наружу. С детьми работают так психологи. Одновременно с этим мы работаем с родителями и рассказываем, что нужно делать в конкретном случае, почему нельзя ругать, а почему надо помогать. Когда это ребенок делает, растет напряжение, да? Почему надо там гладить ручки в этот момент, следить за маникюром, не оставлять там, ну, есть пошаговая инструкция, как с этим справляться. Причем работаем одновременно и со взрослыми, и с детьми. Но взрослому легче, он может осознанно проследить свой механизм. Тогда, я не знаю, нужен конкретный случай смотреть индивидуально, но мне кажется, зависимость грызть ногти, с этой зависимостью можно справиться и без такой серьезнейшей программы. Как семиверстный крюк, это в режиме индивидуальных консультаций можно справиться. Понять исток, проработать этот исток через тонкий план, через метафорические практики, понять, где это запустить, отпустить. Есть, существует эмоционально-образная терапия, когда эту эмоцию из себя вытаскивают и работают с ней. И это все постепенно стихает. Светлана Шереметьева, реплика. Здравия женщины. Сдается мне, что все, что говорится здесь, это не славянство, а психология современная. Совершенно верно. Современная. А что такое современная психология? Это постпсихология. Народная психология. Народная психология. Мировоззренческая. Мировоззренческая. Как это слово? Метафизическая. Трансперсональная модель, когда психология обогащается духовными практиками и становится таким мировоззренческим пластом, да? То есть, да, мы начинали 10 лет назад с духовных практик, но мы поняли, чтобы донести нашу картинку в мир, нужно быть еще и с психологами, поэтому мы достаточно в зрелом возрасте выучились на психологов, да, и мы, получается, владеем какими-то славянскими практиками, духовными. Мы просто вмещаем все знания, которые есть на планете, и, ну, не отвергаем их, а используем их и в своей работе тоже. Поэтому, да, у нас будут встречаться и психологические термины, и духовные, и, ну, различные. Ну вот что сделал Юнг? Это великий психолог, да, который последователь Фрейда. Но он один из первых психологов сказал, что в сказках, вне зависимости от того, где они написаны, аутентичных сказок, народных, присутствуют архетипы базовые, что у этих есть темные и светлые, ну, у славян, к примеру, что в Австралии есть в сказках и темные светы, а значит, существуют базовые архетипы, про что мы сегодня и говорим. Да, это сделал психолог. Кать, а вот варновую систему вы рассматриваете, славянскую? Ведь по большому счету, смотри, что такое пьющий человек, наркоман, курящий человек. Это тот человек, который разрушает себя и, по сути, находится в состоянии нежити. Угу. И его задача либо катиться туда-вниз, к темным иерархиям, да, туда под варновую систему, которая идет назад, либо перешагнуть черту, от чертей уйти и идти туда вверх дальше. Это вы используете? Ну, это, мне кажется, варновая система, она одна из базовых. Мне кажется, она базовая в славянской традиции, да? Это очень сильные знания. Мы об этом не говорим. Мы это учитываем, когда мы прежде всего разговариваем с мужчинами, да, в поиске вот пути, предназначения. Для себя мы отмечаем, кто это, воин, жрец, там, да, какие-то, либо он... Ну, мастер. Да, мастер. Жить. Да, да. Вот. Людина. Но мы работаем с душой человека, да, и нам в этом случае... Не всегда важно, к какой варне он принадлежит. Нам важно показать ему путь, что можно более высшую перейти, на более высшую ступень. Да я думаю, что здесь как раз и человеку-то и не нужно показывать, какой он сам должен понять, где он. Это, скорее всего, для вас оперативный инструмент где-то, чтобы вы понимали, с кем вот сейчас я общаюсь. Конечно. Да, вот этот вот вроде как выходит в житие, в человеке, в людины а и вот так далее. А вот совсем нежити к нам не приходят, понимаете? Вот те приходят уже, которые очень стремятся и хотят перейти куда-то. Мы сталкиваемся с сущностями, да, во время вот нашей программы, которые водят человека и нас пытаются водить туда-сюда. Мы это различаем, видим и отмечаем, что сейчас мы разговариваем не с тобой. В данный момент мы разговариваем не с тобой. Вот, мы пытаемся вывести человека, людей из этих состояний, одержаний и прочее. Да. Светлана Шереметьева, вопрос. Если муж живет с женой, это зависимость? Если мать любит ребенка, это зависимость? Если вы любите родителей, это зависимость? Нет. Какая же зависимость? Нет, это любовь. А где эта грань, любовь и зависимость? Ее можно отследить как-то? Можно. Зависимость – это то, что мешает жить самому человеку и рушит... Разрушает самого человека и разрушает жизнь вокруг него, близких и вообще все, к чему там прикасается человек зависимый, да, когда вот это становится деструкцией уже полной. А когда мать любит ребенка, ну какая же это зависимость? Это счастье, это любовь, это то, ради чего и мы приходим сюда. Продолжать род, любить мужчину, женщине, мужчине любить свою жену, да, искренней любовью. Не, если мы говорим об использовании, например, мужчины и женщины в качестве только лишь тел, наверное, это можно назвать зависимостью, если он кроме тела в ней ничего больше не видит. Тут нужно разбираться. Но я услышала в вопросе про любовь, поэтому это не зависимость, это любовь. Алексей, здравия. А где про русские сказки? Вот давайте-ка расскажите нам про русские сказки. Ну, мы собственно, не хотели прям погружаться в каждую конкретную сказку, да, чтобы оттуда что-то доставать. Мы брали именно структуру сказки. Мы понимаем, что она непростая, что она закодирована, и то, что там заложено, оно нам необходимо. Оно помогает нам путь свой простроить. Вообще русские сказки, они уникальны тем, что они многомерны. Да, они, я могу там на примере какой-то, например, русской сказки рассказать. Пожалуйста, да, конечно. Да, вот есть сказка «Теремок». В современной интерпретации эта сказка говорит о том, что на одной территории, ну, помним, да, там в одном доме уживаются и мышки, и лягушки, и там и медведь пришел, и там развалил. Да, из леса. Да, то есть те животные, которые в обычной жизни, они не могут жить в одном месте. И эта сказка, она имеет сейчас такую интерпретацию, тут уже современная сказка, да, то есть нам и нашим детям закладывается понятие толерантности, наверное, такое, что все надо стерпеть. Ну, сейчас вот прям условно говорю, да? Что надо построить новый дом и жить им медведи, и жили они дружно, да? Да. А в аутентичной сказке медведь пришел, все развалил и все, и ничего, они дальше там не жили дружно. Он, потому медведь что... указал им, что такое медведь? Это великое славянское, да? Род, предки, животное, предки, да. Пришел и установил правила. Нет, что вы тут устроили? Эту коммунальную квартиру, что это такое? Так не принято. Все, развалил им все. Да? Ну да, да, сказки, ну вот они так и работают. То есть важно увидеть полноту картины мира в этой сказке. И мы ее раскрываем. Вот, на нашей программе мы ее раскрываем. Например, у нас участники полностью разбирают. У нас есть самодиагностика по сказке Емеля. Ты на каком этапе? Вот по Емеле, то есть ты еще лежишь или ты уже пошел? Ты где сейчас находишься? То есть они начинают примерять, анализировать. То есть, ну, по-моему, я уже пошел. Либо я уже готов пойти, да? Либо у нас есть самодиагностика, когда наши участники диагностируют себя по трем царствам. Когда, помните, в трех царствах он прошел... И медное царство, и золотое царство, да. И пил сильную воду, чтобы победить этого змея-то. И у нас есть в программе тренинг, рассчитанный вообще на 2 дня, по 3 часа. Так называется сильная вода. Когда человек просто выстраивает новый мир у себя внутри. Вот образ мира, вот образ меня. Вот образ действия, как я действую, я боюсь идти, не боюсь идти. А вот образ другого, тех людей, которые окружают. А потом они это образы еще должны на один листочек выстроить, чтобы ничего не вывалилось. То есть и это дает им силы. То есть русские сказки в программе участвуют очень-очень много, да, и анализируются по сказке «Неумойка». Они идут, прям прослеживают. А самое главное, как русские сказки исцеляют зависимость. Человек сам себе пишет русскую сказку. А потом он сам себе интерпретирует, почему он написал про избушку, почему он написал про различные там коды, что, почему он встретился перед камнем, и пошел именно налево, а не прямо, да, по самому... Почему он пошел налево, а не по самому сложному пути, прямо, где и коня, и все потеряет. Вот так работает. Потом он расшифровывает и понимает, ах, вот в чем проблема. Ну, я думаю, что этот вопрос возник потому, что у нас на радио выступали неоднократно люди-участники, которые именно глубинно расшифровывали русские сказки. Здесь, как я уже сказала, немного по-другому действует. Здесь берется шаблон, и по этому шаблону идется раскрытие. Вот, я думаю, Алексей понял. Угу. Вот, Светлана Шереметьева, реплика. Тема алкоголя, особенно у мужчин, очень глубокая. Часто в этом играет большую роль женщина, а мужчина уходит от реальности посредством затуманивания сознания. Опять, кто виноват? Бабы? Все бабы. Нам возразить, наверное, тут нечего возразить, но это как одна из причин, да, наверное, или там одно из следствий. Все-таки... Я бы сказала, что это палка о двух концах. То есть я не думаю, что роль матери, там, которая воспитывала там авторитарном, тоталитарном порядке мальчика, да, где он должен был подчиняться, не раскрывать свой дух, свою силу, а вот запихивать ее и подчиняться женщине, да, беспрекословно. Потом эту эстафету подхватила жена, да. Это не последнюю роль, но люди приходят, прежде всего, мужчины. Ну вот у нас в программе много мужчин. И как бы их там не пытались загнуть, уже жены, они уже способны этому противостоять и говорят, нет, я в эту игру больше не играю. То есть дух просыпается, и тогда жене ничего не остается, как либо встать, занять свою роль и место рядом с таким мужчиной, ну, либо искать себе другого. Ну, как правило, на нашей практике женщины не мытьем-то катанием приходили потом на свою программу, на другую программу «Прорыв». Это вот, а как теперь научиться с ним? Я поняла, что он другой, а как научиться с ним жить? Я не понимаю его, он был всю жизнь другим. И они уже проходят другую программу вместе. Вот ты говорила, что наркомания неизлечима практически, а еще говорят, что женский алкоголизм неизлечим практически. Вот что ты скажешь по этому поводу? Женский алкоголизм неизлечим. А женский алкоголизм неизлечим в том случае, если женщина не хочет его излечить. Почему? Потому что если женщина хочет излечить свой алкоголизм, ей никакие программы не нужны. У нее хватает внутренней силы это прекратить, и она, как правило, об этом не распространяется. Но если женщина уже закрыла глаза на себя, на мир, то есть в чем беда в женском алкоголизме? Беда в том, что веры нет у нее, и она его не хочет лечить. Излечим алкоголизм женский, если женщина этого очень хочет. Да, я тоже знаю такие случаи, где, потому что, ну, не зря же говорят, что мужчина сильнее физически, а женщина сильнее где-то внутренними резервами, ресурсами. Что женщины, да, вполне прекращали эту программу. Ну, конечно же, обращаясь за помощью к каким-то людям или там к тренингам, или к роду просто элементарно, да, как я уже сказала. Ну, такие случаи, да, я знаю точно. Да. Наш коллега, вот у нас в команде есть микробиолог, он говорит, что женщины, как правило, способны, даже не прибегая к каким-то программам, излечить свой алкоголизм. Силы осознания, силы волевым каким-то усилием. Но если она еще и просит помощи, излечим. Да я думаю, что, наверное, действительно, по большому счету-то, вот мы уже переходим где-то, наверное, к подведению итогов, но по большому счету любая зависимость может быть излечима самим человеком только благодаря своему собственному осознанию, пониманию, что мне это не нужно, но для этого нужно изучить механизм действия, понять, что просто-напросто это те инструменты, которые разрушают, уничтожают человека, и это было специально кем-то задумано и кем-то придумано для того, чтобы, ну, просто уничтожить. И если тебе не хочется и не нужно туда идти, то ты находишь в себе ресурсы, открываешь в себе возможности, и мир вот идет тебе навстречу. Я думаю, да, я думаю, мы не первые, кто этим занялся, да, существует много славянских методик, которые вот уже как-то... Если рассвет, и если появилась потребность нам просветляться, то и предложения будут. Ну, я имею в виду в хорошем смысле этого слова, когда люди истинно желающие помочь, там, не нажиться, да, вот как клиники избавим, закодируем, там, и... там, за один сеанс, там, и прочее, да? Что такое кодировка, кстати? Да, вот, я тоже хотела коснуться, вот это помогает. Что такое кодировка? Это, вот, смотрите, у человека существует программа, как я сказала, вот какая-то травматическая ситуация, либо серия травматических ситуаций, и в энергетических телах человека образовалась какая-то программа, ну, сущность, по сути. Как ни назови, все равно это вот что-то такое инородное. Хорошо, назовем программу. Что такое кодировка? На страхе. На страхе. Это программа на эту программу. На и план. У человека уже присутствуют две программы. То есть осознанности в этом нет. Как правило, когда кодировка заканчивается, вот насколько запрограммировали, да, вот эту дискетку насколько вставили, человек срывается. Таких случаев сплошь и рядом я видела. У нас такой на программе человек, кстати, был. Он искренне нам говорил: да я закодирован. Я уже не вернусь к зависимости, я в этом полностью уверена. Так, а для чего тогда пришел? Ну, наверное, жена заставила. Ну, я не знаю, ну, у каждого свои это... Ну, кто-то смотивировал. Ну, вы понимаете, что люди приходят еще, кого-то заставили, кого-то замотивировали, кого-то вдохновили на это. У каждого свой путь. А потом, а кто-то просто пришел, думал, что это его, а понял, что именно эта программа не его. И тогда существуют другие программы, там 12 шагов. Там еще что-то. Человек всегда есть возможность перейти. Может быть, скорее всего, кто-то замотивировал, не своя личная мотивация, а какая-то внешняя. И тогда человек очень быстро охладевает и уходит. А вот те люди, которые прошли кодирование и все-таки остались на уровне, отказались от зависимости, они так и продолжают жить под страхом? Или все-таки со временем это уже переходит в личный выбор? Может перейти в личный выбор, но с программой я бы советовала поработать. Либо произошло какое-то все равно внутри переосознание. Может же такое быть, что человек сам глубоко как-то вот задумался, да, понял. Выбор ведь сделал. Такой же выбор сделал, а мне туда. А бывает, что людям нужна помощь. Хорошо. Что ж, давайте подведем итог нашего эфира. Выход-то какой все-таки? Как вот в зависимости работать? Как понять, что человек зависимым стал? И что нужно делать? Ну, для того, чтобы понять, мы сегодня говорили про разные виды зависимости и про то, что даже мы и не думаем, что это зависимость, оказывается, это тоже какая-то зависимость, да? Наверное, здесь нужно смотреть на то, для начала, насколько я нахожусь в реальном мире, и как часто мне хочется из него убежать куда-то, в соцсети, в магазин, там, ну, это уже такое берем, да, не химические виды зависимости. То есть нужно все-таки за своим состоянием следить и помнить про путь души. Путь души. Ведь для чего мы сюда пришли? Мы пришли для того, чтобы найти свой путь и по нему идти. А если нас постоянно с этого пути что-то уводит, здесь нужно задуматься. Задуматься и... Ну, как бы внимательно за собой посмотреть. Я бы вот такой бы совет дала. Ну, говорят, что ни один алкоголик не считает себя алкоголиком. Ну, здесь, наверное, вопрос осознанности человека. Да, мы же не все проснулись. Только рассвет. Вот мы сегодня говорим про рассвет. И большую часть жизни, к сожалению, вот там люди нашего поколения, да, они шли, шатаясь в сонном состоянии, бьюсь головой об стены, да, вот пытаясь там как-то пройти. Наверное, нужно все-таки задуматься, прежде всего задуматься, а как я живу? Хочу я что-то в своей жизни изменить? А если хочу, то где мне найти помощь? Вот, потому что сейчас очень много информации, много знаний, много технологий. Вот бери и занимайся собой. Ну вот, я думаю, вы в фильмах видели, в американских часто снимают, вот там же показывают постоянно программу «12 шагов», как вот сидят в кругу люди, да, сидит один психолог, и первое, что они говорят, когда встают: «Здравствуйте, меня зовут там Бен, я алкоголик». Первое, что они говорят. То есть, что считается, если ты не признал, либо я наркоман, да, поэтому существуют эти анонимные, чтобы вот конфиденциальность соблюдалась, чтобы вот это дальше не распространялось. Если алкоголик не признал, что он алкоголик, значит, ему никакая программа не нужна. Значит, у него все хорошо. Значит, он не алкоголик. А я еще хотела тоже дополнить, Катя, обратиться к людям, чьи близкие страдают от зависимости, да, и ну, не признают эту зависимость. Все-таки нужно не забывать о том, что другого человека мы изменить не можем, но мы можем изменить только самого себя. И если с нашим близким случилась такая беда, первую очередь нужно посмотреть, а что со мной, а что я делаю не так, как я могу свою жизнь изменить, что в моей жизни. Вот это такой важный аспект. Мы часто сталкиваемся с этим, потому что люди приходят менять других людей. Но это, ну, это ловушка. Только с себя начиная, мы можем изменить и свою жизнь, жизнь своих близких, ну и, собственно, мир вокруг. Вот так. Ну, здесь еще могут быть какие-то родовые программы. Нужно еще и оглянуться все-таки на свой род и посмотреть, а как жили там мои ближайшие родственники, поколение назад, два поколения назад, какие у них были проблемы и почему это происходит со мной сейчас. Да, согласна. То есть, по большому счету-то, велосипед изобретать-то и не нужно. Он уже давно изобретен. И нужно просто-напросто обратиться к корням, к нашим, к родовым знаниям и увидеть то, что ты сказала в начале эфира, Екатерина, что предки-то наши, оказывается, не употребляли никакие крепкие напитки, никаких зависимостей-то и по большому счету не было. И все, что сейчас происходит, это действительно тот суррогат, который был привнесен извне для чего-то. А для чего? Для уничтожения. Просто уничтожить вас хотят сейчас. А вы те, кто на эти зависимости ведутся и видят там какой-то сиюминутный кайф, просто-напросто, ну, и сами себя уничтожаете, и свое будущее, и будущее не даете жизни ни детям, ни внукам, ни своим потомкам. Вот об этом нужно помнить-то. Важно, важнее всего. Да, важно. Важно еще помнить о том, что вот то, о чем Катя говорила, Лен, вы говорили, да, про потоки, что вот это ощущение счастья не из-за чего, да, а просто вот состояние счастья человек способен испытать, не употребляя никаких суррогатных средств, да, просто вот настроившись на себя, на свою душу, на потоки и находиться в этом состоянии только сколько ему хочется, это возможно действительно. Я бы такую пометку, может быть, немного внесу не интриги, а какого-то огоньку, что ли. Надо сказать, что наши зависимые, которые избавились от зависимости, говорят, что этот этап мне был нужен. То есть, понимаете, вот все зависимые признают, что если бы я не убегал, меня бы сейчас не было, я бы не был сейчас жив. Представляете бы уровень боли души? То есть я бы либо покончил жизнь самоубийством. То есть что сделала зависимость? Немного продлила пребывание и привело в окончательном итоге к сознанию. Я совершенно не призываю к каким-то употреблениям, да, но я говорю, что иногда у каких-то людей вот это нельзя ставить ярлык, да. Употреблять, конечно, ну, нельзя, ну, не нужно, это не нужно, потому что есть счастье, есть любовь. Но если вы попали в данную ситуацию почему-то, разбирайтесь, ну, я больше там к людям, которым этим страдают, разбирайтесь, теперь есть возможность из этого выходить. И теперь это не только потому, что создалась наша программа, потому что этих программ, потому что теперь есть возможность быть осознанными, теперь есть возможность получить знания, идти к свету, освободиться, да. Не надо заниматься только самобичеванием, что я какой-то не такой. Ну, не такой, измени. Только в нашей власти изменить свою жизнь. И никто за нас это не сделает. Вот ты правильно сказала ключевое слово – изменить свою жизнь. Да. А это значит, что нужно по большому счету и менять межличностные отношения, взаимоотношения в семье, обучать с самого рождения детей, как нужно взаимодействовать друг с другом. А это только один пример. Это как делаешь ты, так будут делать твои дети. То есть надо понять, куда нам нужно идти. Себя и что нам нужно делать. Да, начать с себя. Ну что ж, по большому счету мы подвели итог. Вопросов больше нет. И поэтому по нашей доброй традиции я предлагаю сказать несколько слов добрых в завершении эфира для наших слушателей и зрителей. Я хочу поблагодарить за то, что у нас тут такая возможность предоставилась поучаствовать в этой передаче, рассказать о том, о своем опыте, поделиться и просто вот передать благодарность аудитории Народного славянского радио, потому что ваша аудитория очень схожа с нашей. Здесь такие люди интересные, светлые, стремящиеся, встающие на свой путь. И здорово, когда есть возможность говорить на одном языке и понимать друг друга. Огромная благодарность. И всем доброго здоровья. Спасибо. Да, мне хотелось бы тоже поблагодарить, прежде всего, публику и вас, и коллег, которые нам сегодня помогали. И я очень люблю Славянское радио, слежу за ним, слушаю постоянно, очень интересно. Меня радует, что существует так много осознанных людей, что люди просыпаются. А если мы просыпаемся, значит, Россия, Русь, славяне живы, значит, осознанность воцарится, и мы расцветем все. Спасибо большое, очень приятно работать. Спасибо большое за возможность вообще рассказать о нас вам. И спасибо за то, что вы рассказываете нам о вас, о нашей культуре. Спасибо большое. В свою очередь и мы благодарим вас, и Екатерина, Ольга, за такие добрые, теплые слова в адрес Народного славянского радио, в адрес наших слушателей. Благодарим за участие в этом эфире, за то, что раскрыли сегодня тему «Как русские сказки исцеляют зависимости». И мы сегодня постарались разобраться, что такое зависимость, откуда они берутся и как при помощи русских сказок, кодов этих сказок можно выйти из состояния зависимости. И наши гости представили вашему вниманию программу по выходу из зависимости «Семь верст не крюк». Сегодня получилась у нас очень теплая дружеская беседа, как я считаю. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в наших эфирах, за то, что вы с нами вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.